Дорогие радиослушатели, мир вам! Мы опять, по милости Божией, приступаем к дальнейшему разбору послания Колоссянам. Обратим наше внимание на отрывок, записанный во 2 главе 16 по 18 стих. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. На прошлой неделе мы рассматривали, как Освободитель совершал свой труд. Своей смертью Он осуществил эмансипацию, то есть освобождение из рабства, рабов греха. Последний раз мы видели Его, как Он вышел из великой брани, совлекший с Себя связывающие и запутывающиеся силы тьмы, и теперь проявил полную победу над ними. Его смерть стала смертью смерти. И как воскресший Он представляет себе победителем. В послании к римлянам в 1 главе в 4 стихе апостол Павел говорит, что Он открылся Сыном Божиим в силе, по Духу Святыни, через воскресение из мертвых. Мы теперь не смотрим на распятого, а скорее смотрим на воскресшего. Он все еще имеет следы страдания и смерти, но сегодня Он прославленный. Мы видим Иисуса, увенчанного славой и почестью. Бог сделал Его Господом. Получив власть на небе и на земле, мы видим Его возвышающимся над всеми великанами историями. Народы имели своих великих вождей и освободителей в прошлом, но мы видим в нем великого освободителя всего человечества во всех поколениях. Больше всего он представляет права на способность освободить человека от греха, самого себя и от всего, что порабощает его. Для совершения этого великого труда он стал победителем над всякой враждебной и разрушительной силой. Это является основанием, которое апостол Павел положил в этом отрывке. В действительности он говорит, «Вы видите, что Иисус Христос совершил для вас. Он уничтожил узы, которые означали нашу погибель. Он в своей победоносной процессии вел все силы тьмы, смело представляя побежденных врагов. Теперь как с вами? Как это все влияет на вас? Несомненно, ради того, что Он совершил, вы не можете оставаться нетронутыми, неизмененными. Менее всего, вы не можете серьезно намереваться вернуться в старое рабство, которое держало вас так долго в узах. Апостол Павел увещевает теперь верующих по двум важным предметам. Первый. Потому что Он великий освободитель, никто да не осуждает вас в том, что не касается их. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, это есть тень будущего, а тело во Христе. Еретические гностики старались поработить многих людей, которых Христос освободил. Они старались вернуть их в темный мир предевангельских времен на путь жизни господства ритуалов и символов. Пренебрегая учение Господа Иисуса, что Он пришел исполнить закон и ввести новую реальность, которая должна отменить символическую, еретики старались снова наложить на верующих все формы ритуалистических исполнений. В основе всего этого, конечно, была великая опасность, что если колоссяне вернутся к оставленным обрядам, они упустили бы из виду факт, что их спасение по благодати, не одел, чтобы никто не хвалился. Великий освободитель разрушил структуру гораздо худшей системы, чем только ритуализм. Он разрушил даже начальство и власти, стоящие против Бога и человека. Ввиду этого, еще большего достижения нашего Спасителя и Искупителя. Почему вы позволяете людям порабощать вас предметами тени прошлого? Во-вторых, потому что Он великий Освободитель, никто да не похитит у вас полноты плода Его освободительного труда. В первом случае обманчивые действия грозили колоссянам. Их наклонность соблюдать специальные дни и праздники и пищу. Теперь во втором случае лжеучение грозило им. Чтобы познакомиться с этим лжеучением, обратимся к 18 стиху. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Здесь суть ереси. Эта ересь представляла воображаемую гностиками систему посреднических существ. Они утверждали, что множество разрядов и степеней ангельских существ стоят между верующим и Богом. Верующие могут иметь доступ к Богу через их посредничество. Мы должны почитать и поклоняться этим ангельским существам, они говорили. Их учение было очень правдоподобным, с явным проявлением человеческой мудрости и софистики или извращения. Они говорили о нужде, великом смирении в присутствии этих ангелов. Претендовали на чудные откровения относительно их служения и их предъявляемых требований к человеку. Но для апостола Павла все это было опасной ересью, противостоять которой он должен всеми средствами и в его распоряжении. Почему? Потому что он правильно понимал, что это было главным нападением на личность и труд Иисуса Христа. Еще раз, когда мы стоим пред основной сутью вести апостола Павла, данной ему Господом, он не допускал, чтобы что-нибудь или кто-нибудь унижал уникальность или оригинальность и славу Господа Иисуса. Он должен быть превознесенным. Он должен иметь первенство у людей, как он имеет первенство у своего Отца. Он никогда не может принять место одного из многих посредников. Иисус Христос – единственный посредник, как Слово Божие утверждает, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Первое послание Тимофея, 2 глава, 5 стих. Всякая угроза этому должна рассматриваться, чем она действительно есть, смертельным нападением, которое не только бесчестит Спасителя, но также подвергает опасности провозглашения благой вести, приносящей жизнь человечеству. Мы никогда не должны забыть это, ибо та же опасность существует сегодня. Нужно противостоять всякому учению, унижающему труд Христа на Голгофе. Всякое действие, производящее чувство, что человек может помочь Богу спасти его, истекает из ереси. Это все может показаться добрым и нравящимся плоти, но всегда тот же окончательный результат – рабство. Сын Божий освобождает. Это его обетование. Миллионы сегодня пережили освобождение через него, освобождение от греха и силы его, освобождение от страха, освобождение от всякого рода рабства. Имеете ли вы свободу? Он один может ее дать. Если вы имеете свободу, берегите ее. Никто да не похитит ее от вас. Аминь.